Глава 23. Дентон был потрясен. «Остановись на минуту, Мак», — попросил он. Они были уже недалеко от дома. Макферсон молча повиновался. Дентон дал ему сигарету и одну взял себе. Мак дал Дентону прикурить от зажигалки и прикурил сам. «Мне надо подумать». Мак спокойно откинулся на спинку сиденья. Дентон задумчиво курил сигарету. «Значит, это вовсе не Норман Виат. Все время это был старый Тревор. Ах, этот старый ублюдок! Теперь легко разобраться, в чем я ошибался», — подумал Дентон. Он никогда не думал всерьез об Анжеле и Треворе, отбрасывая его по возрасту. Трудно поверить, что Анжела могла бы выбрать мужа, которому чуть ли не 70 лет. Конечно, молодых людей полно, и она готова лечь под любого. Так что за любовниками дело не стало бы, а старик все же красив. Возможно, и он далеко еще не импотент. Его собственная дочь смеется, что он заглядывается на женщин. Боже, каким же слепым идиотом он был. Хотя для Дентона Джеральд Тревор походил на мумию Рамзеса II, Анжела подцепила его. Этот человек мог осуществить все ее мечты насчет сцены. Норман Виат не смог бы сделать для нее и десятой доли того, что мог Тревор. Тревор уже давно был вдовцом. Он являлся полным диктатором в Тревор United Studios. Ни один теле- или кинофильм не выходил без его одобрения. И если бы даже у Анжелы не было абсолютно никакого таланта, он сумел бы сделать из нее звезду. Но зачем старику понадобилось ее убивать, когда весь вопрос упирался лишь во время? «Мак, а в доме был кто-нибудь, когда ты привез его туда?» — спросил Дентон. «Не знаю», — спокойно ответил Мак. «Тревор сказал, чтобы я высадил его у начала дороги. Света в доме я не видел, но разглядел у дома силуэты двух машин». «Двух машин, ты в этом уверен, Мак? Если мои глаза не обманули меня». «Две машины», — повторил Дентон и пожал плечами. «Ну что же, все это прояснится, едем». Они поехали дальше. Мак остановил машину рядом с домом, где уже стояла машина Нормана Виата. Из окон охотничьего дома лился свет. «Мак, ты пойдешь со мной туда?» — спросил Дентон. «Ты мне нужен». «Зачем?» «Как свидетель», — сказал Дентон и добавил. «Но должен тебя предупредить, что это может оказаться опасным. Я не настаиваю и пойму тебя, если ты откажешься». Мак погасил сигарету и пошарил рукой под сиденьем. «Когда дело пахнет неприятностями, я всегда беру монтировку», — сказал он и вылез из машины. Дентон вылез с другой стороны и тщательно втоптал окурок в землю. Норман Виат, очевидно, услышал шум машины, потому что он стоял у двери, когда они приблизились к дому. Он пристально вглядывался в них, потом узнал Дентона. «А, это ты, Джим?» — сердечным тоном сказал он. «Привет, Мак, заходите». Они последовали в гостиную. Дом был маленький, но двухэтажный и даже с балконом. Внутри он был неплохо обставлен, а стены увешаны охотничьими трофеями. Но в данный момент Дентон не обращал внимания на обстановку. За простым деревенским столом сидел Джеральд Тревор. При их появлении он оторвался от карт, чтобы посмотреть, кто пришел. Как и его зять, он был в высоких сапогах, брезентовых брюках и куртке. Оба были небриты. Дентону показалось, что старик побледнел при виде его и Мака. Но он тут же встал и сердечно приветствовал их. «Какой неожиданный визит, Джим!» «Садитесь, ребята», — сказал Норман. «Нет, спасибо, мы ненадолго, Норм». Он направился прямо к Джеральду Тревору и сунул под нос старику письмо Анжелы. «Вот небольшая записка, предназначавшаяся вам, Тревор. Я думаю, вам будет интересно прочесть ее». Старик побледнел, но держал себя в руках. «Я не знаю, что ты имеешь в виду, Джим», — с изумлением сказал он. «Почему это должно меня интересовать?» «Потому», — ответил Дентон, показывая конверт, «что это незаконченное письмо было скреплено вместе с конвертом. У нее была плохая память, Тревор. Она оставила себе конверт, чтобы не забыть обратный адрес». Джеральд Тревор опустился на стул. «Джим!» Норман Виат тоже побледнел. «Ради бога, скажи, что все это значит?» Дентон показал письмо и конверт Виату, и когда тот прочел, тут же забрал их. Это доказательство убийства. Письмо написано рукой Анжелы. Виат стал еще бледнее. Он переводил взгляд с Дентона на Тревора и молчал. Дентон убрал письмо и конверт в карман. «Кажется, твой тесть гораздо ближе был знаком с моей покойной женой, чем пытался показать. Ты знал об этом, Норм?» «Я не знаю, о чем ты говоришь». Виат с изумлением разглядывал старика. «Мак, скажи мистеру Виату, что случилось в то воскресенье после бала. Насчет мистера Тревора?» «Что же, мистер Виат, мистер Тревор позвонил мне в 4:30 утра, или ночи, как вам угодно, и попросил, чтобы я ждал его в такси на улице, за углом вашего дома. Я так и сделал и привез его сюда». У Виата открылся рот. «А как был одет мистер Тревор, Мак?» — спросил Дентон. «Как на охоту?» «Ничего подобного», — сухо ответил Макферсон. «Он был в $200-долларовом костюме и с чемоданом». «Это было в ту ночь, когда исчезла Анжела», — добавил Дентон. «В записке, которую она мне оставила, говорилось, что она покидает меня и Риджмор. После того, что ты услышал только что, Норм, к какому выводу ты приходишь?» «Боже мой, Джеральд, да скажи же что-нибудь». Карты упали на пол, и Тревор трясущимися руками стал их поднимать. Он вдруг словно состарился на глазах. «Норман, Норм, это не верь ему. Тогда скажи, Джеральд, почему Анжела написала подобную записку? Скажи мне, почему ты выскользнул ночью из дома, как вор с чемоданом? Почему ты взял такси, а не воспользовался своей машиной? И самое главное, Джеральд, почему ты вернулся отсюда обратно, а Анжела не вернулась?» Тревор беспомощно разглядывал мужа своей дочери, потом достал платок и стал вытирать лицо. «Она была мертва, когда я приехал сюда», — простонал он. «Я клянусь в этом, Норман. Мы собрались вместе бежать, и она должна была встретить меня здесь. А я нашел ее мертвой. Она была мертва, Норм. Я не убивал ее. Я не мог ее убить. Я безумно любил ее. Безумно». Теперь все успокоились. Виат неожиданно сел. Голова у него тряслась. «Мы сейчас говорим о моей жене, Тревор. С моей репутацией и при сложившихся обстоятельствах надо выяснить все до конца. Вам лучше рассказать все. Вы сказали, что нашли Анжелу мертвой», — продолжал Дентон. «Как это случилось? Кто же выстрелил ей в живот, если не вы?» Тревор протестующе замахал руками. «Я не знаю. Я не отрицаю, что приехал сюда, но я опоздал на 15 минут. Я нашел ее на полу с вывернутыми внутренностями. Не знаю, как это случилось. Ружье лежало рядом. Может быть, она рассматривала ружье, пока ждала меня. Мог произойти несчастный случай». «А у вас есть привычка оставлять ружья заряженными?» — вежливо спросил Дентон. «Анжела никогда не умела отличать один конец ружья от другого. Я не знаю. Не знаю. А если она застрелилась случайно, почему же вы не сообщили полиции? Если вы невиновны в ее смерти, почему решили избавиться от ее тела?» «Кто бы мне поверил?» — тихо спросил старик. «Мне пришлось бы еще объяснять, что она делала здесь в такое время. Если бы я мог убедить, что это не я убил ее, вся эта история, все дело не случилось бы, я не хотел скандала, я не хотел повредить Ардис и Норману. «Не хотел скандала?» — засмеялся Дентон. «А о чем вы думали, когда собирались удрать с чужой женой?» «Тогда я не думал об этом. Не хотели вредить Ардис и Норману. А вредить мне вы были не против? Кто же, по-вашему, стал бы подозреваемым номер один? Или вы об этом тоже не думали, Тревор?» «Нет», — прошептал старик, — «не думал». «Я ни о чем не думал, Джим. Это чистая правда. Клянусь Богом. Я был испуган до смерти и безумен. Все время я думал о ее теле и вернулся домой, как ни в чем не бывало. Анжела приехала сюда на вашей машине. Мы собирались добраться до Буффало, сесть в самолет, а вашу машину оставить в аэропорту. Мы хотели дать вам телеграмму». Старик замолчал. У Нормана Виата все еще тряслась голова. Тим Макферсон любовался чучелом лисы. «Вместо этого, — продолжал бормотать Тревор, — я использовал вашу машину для того, чтобы увезти отсюда ее тело. Я сбросил ее со скалы и чемодан, а машину вернул в гараж. Домой я шел пешком со своим чемоданом. Было четверть седьмого, когда я добрался до своей спальни. Ардис спала. Я чуть не налетел на тебя, Норм. Ты вернулся буквально минут через пять после моего возвращения». Но зять миллионера все еще никак не реагировал. «Неплохое объяснение», — сказал Дентон, — «но и недостаточно хорошее. Моя машина проехала в ту ночь 15 миль. Это как раз расстояние от моего гаража сюда и обратно. Так, как вы рассказали, быть не могло. Вы использовали для перевозки тела Анжелы какую-то другую машину». «Вы ошиблись», — заикаясь, пролепетал Тревор. «Другой машины здесь не было. Когда я привез вас сюда, здесь были две машины, мистер Тревор», — неожиданно вмешался Макферсон. «Вы ошиблись. Вы ошиблись», — возбужденно повторял Тревор. «Я уверен, что здесь были две машины», — твердо сказал Мак и повернулся к ним спиной. Норман Виат перестал трясти головой. «Какая разница?» — спросил он, не глядя на тестя. — Он же признался, что отвез тело. — Да, — кивнул Дентон. — И не только тело Анжелы он отвез. Джордж Гест тоже лишился жизни. Он как дурак решил разыграть из себя полицию и попытался выследить убийцу. — Тревор, вечером в день бала он видел вас в обнимку с моей женой в машине. Теперь я понимаю, почему Джордж не хотел назвать мне имя. Зная вас, он хотел точно убедиться в вашей вине. В этом была его ошибка. Он пришел к вам, чтобы проверить это, понял, что вы убили Анжелу, и вы убили и его. «Нет», — застонал старик. «Нет, нет, нет. Я не понимаю, как Джеральд мог сделать это, Джим», — сказал Норм Виат. Его голова снова начала трястись. «Я не видел Джорджа в ночь его гибели». «В этом ты не прав, Джим. Должно быть, это был несчастный случай». «Это не несчастный случай», — холодно сказал Дентон. «Ты хочешь покрыть своего тестя, Норм?» «Что ты имеешь в виду?» Виат вцепился в кресло. «Я знаю, как ты его любишь. Я знаю, что вся твоя карьера зависит от него. Откуда я могу знать, что ты не выгораживаешь этого старого Дон Жуана?» «Выгораживаю?» «Да. Ты был с ним здесь в ту ночь, когда погиб Джордж. Если Тревор убил его и инсценировал несчастный случай, он не мог это сделать без твоей помощи. Джордж был крепким парнем, одному с ним трудно было управиться». Виат открыл рот и снова закрыл. Он был совершенно изумлен. «Я считаю, что вам лучше отправиться в полицию», — сказал Дентон, — «и передать дальнейшее расследование специалистам. Мы поедем в машине Мака, а если вы захотите устроить еще один несчастный случай, не забывайте, что я не Джордж», — и Дентон вытащил из кармана свой пистолет. Тим Макферсон повернулся к ним и показал монтировку. Тревор, как мертвый, безвольно сидел на стуле, а Норман Виат с недоверчивой улыбкой косился на пистолет в руке Дентона. Дентон быстро проверил карманы их курток. «Пошли, джентльмены!»